Часть четвертая. Глава 24. Самая долгая ночь. Кругом было темно, а Лиана плыла в бесконечном черном море, словно их пыльный городок Нарасена провалился в пропасть. Или не городок, а ее будущее. И она застряла, затерялась в расщелине. Пальцы нащупали стену. Она провела рукой вверх, наткнулась на толстую доску, прибитую поверх окна. Может, сумеет оторвать и выбраться. Алиана попробовала отковырнуть доску, на этот раз обернув руку тряпкой. Она тянула за конец доски, пока не загорелись мышцы. «Пожалуйста, пожалуйста», — приговаривала она, упираясь пятками. Перехватилась покрепче и... Ух! Толстая щепка проткнула ткань и вонзилась прямо в указательный палец. Шипя от боли, Алиана выдернула занозу. Из инструментов у нее одни швейные иглы. С ними с чердака не выберешься. Она села под стеной. Голова болела, глаза жгло. Когда она подтянула коленки к груди, в кармашке зашуршало письмо. Снаружи слабо слышалось воркование голуби и ответное кудахтанье яйки. Уже в который раз Алиана достала письмо, провела пальцами по вмятинке последней строки, мечтая, чтобы вместо письма с ней была бабушка Мари. От усилий придумать выход у нее кружилась голова, вырваться с чердака и из когтей мачехи. Может, пока бабушка Мари была жива, она могла бы уговорить мачеху отпустить Алиану в подмастерье. А теперь никакой надежды. Исао ее давно забыл. Он пошел в подмастерье, странствует по всему королевству. Нелла ждет испытаний на звание Неофита. На этой луне ведьме тоже не до нее. К тому же, после слов мачехи, Нелла наверняка думает, что Алиана и вправду не хочет ее видеть. Она одна. Алиана стукнула по доске, всхлипнула. «Я не просто пыльная девчонка. Я не дам о себе забыть. Моя сказка на этом не закончится». Голос ее, задушенный вездесущей пылью, звучал не громче шепота. И сердце с каждым вздохом будто высыхало, делалось хрупким. Хлынули слезы. Одна, за ней другие, все щеки стали мокрыми. Она не то что мачеха, она не станет прятаться за ядовитыми улыбочками и холодными речами. Эти слезы, они не от слабости, они от того, что ей не все равно. Ей не все равно. Ей важна Нелла, ей важны Сау и бабушка Мари. И ради любви к друзьям, к избранной семье, Алиана никогда, никогда не назовет слезы слабостью. Она снова грохнула по доскам кулаком. И одна дощечка, скрипнув, чуточку сдвинулась. В щель проник лунный луч, свет упал на незаконченный, сползший на пол коврик. Алиана подобрала материю. На ткань закапали слезы. Проступили тонкие буквы, вшитые бабушкой Мари в картинку. Слабые следы угольного карандаша, наметившего рисунок. Старая женщина не успела даже довести линии до конца. Там читалось только «создай свою» и на том конец. Алиана со всхлипом втянула в себя воздух. Петелька у буквы «Д». Бабушкин почерк был простым, но с намеком на изящество. Алиане это очень нравилось. У них не было множества книг и рукописей, но Алиана обходилась без них. Бабушка Мари вышивала свои сказки на коврах, и набросанные углем надписи скоро затягивались золотой, блестящей черной нитью. Она помнила слова бабушки Мари, словно каждая буква была запрятана в пыльном уголке сердца. Алиана достала из кармашка бабушкино письмо, дрожащими руками разгладила складки. Разложила пергамент рядом с ковриком. Сердце заколотилось. Глаза перебегали от угольных и нитяных штрихов на ткани к чернильным штрихам на пергаменте. Все буквы одинаковые, но только не для нее. Ведь ее глаза год за годом замечали разницу между высокой горкой риса на блестящей фарфоровой тарелочке Рейны и своей, надтреснутой миской. Видели тонкую, чуть заметную, неодобрительную морщинку на лбу мачехи при каждом взгляде на Алиану. Ложь в ее скользких, как масло, речах. Алиана увидела. Правда пробирала ее до костей, звенела в сердце. Никакое это не волшебство, но может статься Нелла, стоящая права. Не везде требуется волшебная палочка и заклинание. Алиана разглядывала буквы на ковре, и горло у нее непривычно сжималось. При каждом взгляде на письмо перед глазами мутилось от слез. Ее так поразили бабушкины слова, что она не сумела увидеть главного. В письме бабушки Мари хвостик буквы «Д» был короткий и загибался крючком. Как у Алианы, когда у нее сбивался стежок. Ложился не так гладко, как у бабушки. И старая женщина улыбалась. «Есть куда расти, дорогая моя, есть куда расти». Только сейчас у Алианы было такое чувство, что тут штрих сбился не по неопытности, а по недосмотру. Она пошарила по половицам, подобрала листок и положила рядом с письмом бабушки мачехину записку. Бабушка писала всегда легко и прозрачно, словно замешивала чернила на облачной дымке. Чернила на обоих листках одинаково густые. И хвостики у Дэ тоже почти одинаковые. Что если... Алиана перевела взгляд с письма на письмо, посмотрела на коврик. Что если письмо бабушке Маре писала вовсе не она?